Глава 11. Кира. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как меня покинула мать Джейка. Кажется, весь прочий мир перестал существовать. Я так и продолжала сидеть, сжимая в одной ладони скомканный чек на 60 тысяч долларов, а в другой письмо Кирилла. Во мне будто кто-то открыл кран с обжигающей горячей водой. Кипяток слез нескончаемым потоком лился из моих глаз. Я хватала ртом воздух, пытаясь сделать глубокий вдох, но никак не могла успокоиться. Лавины чувств, которые я так долго сдерживала внутри, наконец прорвались наружу. Я сотрясалась от дрожи, рыданий и каких-то новых безумных ощущений. Мне казалось, что у меня отняли жизнь. Другие люди постоянно решали за меня, какую часть правды стоит мне открыть, какую часть я смогу вынести. Они скармливали ее мне по кусочкам, по чуть-чуть. Будто если я съем сразу много, то отравлюсь ей. Боже мой, я столько времени гадала, почему же Кирилл так поспешно уехал. Почему он не удостоил меня и словом на прощение? Это просто съедало меня изнутри. В то время как ответ преспокойно лежал в конверте на полке в мастерской Джейка. Да я чуть с ума не сошла, пытаясь разгадать эту тайну. Какого черта Джейк скрыл это от меня? Как он посмел решать за меня? Что мне можно знать о своей жизни, а что нет? Как он вообще узнал, что в письме? Он ведь не понимает по-русски. Видимо, он обратился к моей подруге. Лия, конечно же. Они так спелись с ней сразу после отъезда Кирилла. Общая тайна объединила их. Интересно, это единственное, что они от меня скрывали? Я могу понять, что двигала Джейком, но Лия... На этот раз подруга зашла слишком далеко. А что, должно быть, подумал Кирилл? После того, как я не отреагировала на письмо, не прислала рукопись, он все понял по-своему. Больше всего он боялся собственных страхов. Он боялся быть ненужным, лишним. И я именно так с ним и поступила. Уже во второй раз. Он подумал, что я просто вычеркнула его из жизни. Не знаю, что бы я сделала год назад, если получила это письмо тогда. Я была не в себе, в истерике. Что могло прийти мне на ум? Но что бы я ни сделала, это было мое решение. Мое собственное, а не кого-то другого. Боже, Джейк с Лией просто украли его у меня. Они будто украли год моей жизни, который я потратила впустую в попытках примириться с тем ужасающим фактом, что самый дорогой мне человек никогда не сможет простить меня, что я, возможно, и вовсе никогда не была нужна ему, что все его слова были сплошным враньем. Меня просто снесло крышу от истерических рыданий. Хотелось биться головой о стену от понимания того, что теперь уже все было безвозвратно потеряно. Кирилл давно примирился с моим равнодушием и начал новую жизнь. Я собственными глазами видела, как он начал ее тогда, весной, на интервью. С тех самых пор русские СМИ пестрили новостями о новой звездной паре. Известный писатель и знаменитая актриса. Актриса сыграла роль бывшей жены и теперь готовится стать невестой самого завидного холостяка. Читать все это было просто невыносимо. Пытаясь справиться с рыданиями, я вышла из кабинки и подошла к раковине. Мои глаза были красными, а макияж растекся. Я набрала в руки воды и умыла лицо. Холодная вода обжигала раскрасневшуюся кожу. Мой взгляд скользнул по запястью правой руки. Прочь из моей головы. Твою мать! Лия даже во время того, как я делала эту татуировку, не пожелала рассказать мне правду. Она ведь понимала, о ком я продолжала думать все это время. Ярость нахлынула на меня. Я сжала руку в кулак и сильно ударила по зеркалу. Мое отражение пошло трещинами, но мне было все равно. Хотелось крушить все вокруг. Момент, когда я занесла кулак для очередного удара, услышала, как открывается дверь. На пороге возник Джейк. Он выглядел встревоженным. Однако, когда он увидел меня, его лицо стало каким-то зеленоватым от беспокойства. Что случилось? Он сделал несколько шагов по направлению ко мне. «Даже не знаю, с чего начать», — заорала я. В одной руке я все еще сжимала скомканный чек от его матери и, не задумываясь, кинула им в лицо парня. «Твоя мать хочет, чтобы мы расстались». Парень расправил клочок бумаги и побагровел. Он сжал челюсти и посмотрел на меня взбешенным взглядом. «Кира», — начал он, — «прости, пожалуйста, это ужасно. Даже не знаю, что сказать». «Знаешь», — продолжила я, утирая глаза рукавом платья, — «она думает, что я морочу тебе голову, представляешь?» Чувствовала, как к горлу подступает истерика. «Она так думает, потому что следит за мной. За тобой, за нами. И все про нас знает». Мне внезапно стало смешно от того, что незнакомая женщина уже около года следит за моей жизнью, а я даже не подозреваю об этом. Я начала смеяться. Наверное, вперемешку со слезами это смотрелось несколько дико. Джейк подошел ко мне, пытаясь обнять, но я отстранилась от него. Закашлялась. «Кстати», — попыталась откашляться. Во рту вдруг стало ужасно сухо. «Знаешь, почему она считает, будто я морочу тебе голову?» Я скрестила руки на груди. «Потому что она знает, что я каждый день хожу в квартиру Кирилла». Лицо парня стало мертвенно-бледным. «Да, так и есть. Я говорила тебе, что задерживалась на работе, но на самом деле почти каждый день ходила к нему в квартиру. И даже после того, как ты мне сделал предложение, представляешь?» На меня внезапно нашел какой-то нездоровый азарт. Я сама себе казалась отвратительным человеком. И вот теперь, когда дело дошло до признания, меня будто прорвало. Признания за признанием так и сыпались из моих уст, а я никак не могла остановиться. Меня не остановил даже взгляд Джейка, который внезапно стал каким-то холодным и острым. Его руки сжались в кулаки, а губы превратились в тонкую линию. «Зачем ты туда ходила?» Пытаясь справиться с собой, отчеканил мой жених. «Зачем? Зачем?» – заорала я. «А ты сам как думаешь?» Целый год я пыталась осмыслить и примириться с тем фактом, что мой любимый человек просто взял и бросил меня. Уехал, не попрощавшись. Будто я для него всегда была никем. «Да, так и есть», — внезапно закричал Джейк. Его лицо покраснело и приняло какое-то странное жестокое выражение. «Он тебя никогда не любил. Как ты не понимаешь? Он тебя просто использовал». «Да? А тогда что это такое?» Я потрясла перед его лицом конвертом с письмом. «Что это?» — кричала я, заливаясь слезами. «Чёртово письмо. Надо было избавиться от него. А я все ждал, когда ты придешь в себя, чтобы отдать. Но ты была так нестабильна. Эти сны, твое странное поведение. Нельзя попросить кого-то позаботиться о человеке и при этом лишить его возможности принимать решения». Джейк в отчаянии запустил руку в волосы и стал расхаживать из стороны в сторону. «Когда ты кричала по ночам как безумная, мне показалось верным оградить тебя от всего, что связано с ним». Я не находила слов, пытаясь осознать сказанное Джейком. «Ты разве не видишь?» — продолжил он. «Он же специально тебя провоцирует. Ему нельзя верить. Как ты можешь быть настолько глупой? Даже после всего того, что он устроил. После всего дерьма. Стоит ему поманить тебя пальцем, как ты бежишь к нему, как собачонка». Мое лицо вспыхнуло. Нижняя губа затряслась. «Я не понимаю, просто не понимаю», — кричал Джейк с болью в голосе. «Чего тебе не хватает? Почему ты просто не можешь о нем забыть?» Внезапно мне стало нестерпимо тоскливо. Джейк прав. Какого черта я хватаюсь за несуществующие отношения? «Может быть», — внезапно сказал он, остановившись передо мной. «Вы с ним друг друга стоите? Гребаный садист и послушная мазохистка — идеальное сочетание». Его слова пронзили меня в самое сердце. «Нет, мне не нравилась боль, я пыталась ее избежать. Я полюбила Джейка. Ведь я его любила, правда? Конечно же». Тогда почему письмо Кирилла так всколыхнуло меня? Я окончательно запуталась. Я думала, что люблю Джейка. То есть я была так благодарна ему за все. Это же и есть любовь. Или не могла же я просто использовать его? «Может быть, твоя сука-мать права?» — сказала я с внезапным отчаянием в голосе. «Нам стоит расстаться». Лицо Джейка исказило ярость. Он подошел ко мне, схватил за плечи и начал трясти. Я испугалась, когда увидела его сумасшедший взгляд. «После всего?» — орал он мне в лицо. «Ты хочешь бросить меня? После всего, что я для тебя сделал?» «Джейк», — испуганно лепетала я. «Прости меня, прости, я...» Он прекратил трясти меня и тяжело дышал, держа меня за плечи. Я пыталась подобрать слова, но на ум ничего не приходило. «Прости меня. Я не люблю тебя». Лицо моего жениха резко побледнело. Я еще никогда не видела в его ясных глазах столько ненависти. Внезапно он занес руку и влепил мне звонкую пощечину. Моя голова дернулась в сторону, а кожа мгновенно вспыхнула. Я схватилась рукой за соднящую щеку. Слезы капали прямо на ладонь. Джейк отшатнулся от меня в ужасе. Его лицо исказилось болью и непониманием. Он с ненавистью посмотрел на меня, потом на свою ладонь. «Боже, в кого ты меня превратила?» — с горечью сказал он. В его глазах застыли слезы. «Я совсем не такой человек». Он будто сам не мог поверить в то, что только что сделал. Потом он перевел взгляд на меня и как-то странно усмехнулся. «Но тебе же нравится такое, я прав». Его голос стал жестоким. «Тебе как раз этого и не хватало?» Джейк начинал пугать меня. Я попятилась назад и в ужасе замотала головой. Парень злорадно ухмыльнулся. «Нет, детка», — он резко отступил назад. «Я совсем не тот, кто тебе нужен. В отличие от твоего возлюбленного, мне не доставляет удовольствия унижать женщин». Потом парень резко развернулся и зашагал к двери. Перед тем, как покинуть меня, он сказал, не глядя в мою сторону. «Забери свои вещи из квартиры сегодня. Я останусь в отеле с родителями. У тебя есть сутки». Он сделал глубокий вдох. «А потом я больше не хочу тебя видеть». «Джейк», — тихо сказала я дрожащим голосом. Парень застыл в дверях, но не обернулся. «Ты сможешь когда-нибудь простить меня?» «Не знаю», — сказал он и вышел. «Самый лучший человек в мире навсегда покинул меня».